Глава 8. Что же, пора ознакомиться и с моими новыми плюшками. Я нахлобучил обратно свою каменную шляпу. Рога слегка мешали, но, кажется, шляпа видоизменилась, подстроившись под мой новый облик. По крайней мере, в отражении рогов видно не было. Затем я надел и маску, спрятавшись от любопытных взглядов. Что у нас там в логах? Вы получили новый класс развития – водный дракон. Вы получили возможность повышения претендентов до классов – маг-шаман. Вы первый представитель расы людей, взявший класс развития «водный дракон». Вы получили расовый навык – «хладный бриз». Вы получили расовую особенность – «водный обитатель». Броня из чешуи для вас имеет пониженный на один класс штраф. Вы не получаете бонусы за использование головных уборов из-за расовых особенностей. Следующие навыки несовместимы с текущим классом развития. Гнилое касание, искра, хамелеон, хлопок ветра. Навык шар света изменил свои свойства. Искру жаль. Заклинание было удобным из-за низких требований по мане. Надо будет прикупить дешевый по расходу аналогичный навык из школы воды. Ведь лупить по воробьям из пушки не слишком разумно. За головные уборы немного обидно стало. Я сверился со значениями физ и маг-защиты в своем расширенном статусе, надевая и снимая каменную шляпу. И изменений не было. Носить головные уборы я мог. Вот только бонусов они теперь не давали. Впрочем, бонусы за броню из чешуи должны покрыть данный недостаток с лихвой. Наконец, я смогу перейти на доспехи легкого класса, став чуть менее стеклянным. Возможность наделять нубов 5-го левела магическими классами являлась скорее второстепенным дополнением. Я активировал шар света. Теперь вместо желтого появился светлячок сине-голубого холодного света. Да, расход маны, кажется, снизился на единичку. Вероятно, пассивка плененный холодом сработала. Расовая особенность водный обитатель оказалась пассивкой, которую нельзя было отключить. Она прибавляла плюс 25% к скорости плавания и 50% к времени задержания дыхания под водой. Но при этом шла и компенсация штрафами. Минус 25% к сопротивляемости против стихии огня, плюс 50% к вероятности получить ожог или загореться. Не уверен, является ли водный обитатель плюсом в итоге или минусом. Просто такая вот балансная правка, вроде замедления огров, от которой я уже вряд ли когда-либо избавлюсь. Но поскольку чего-то подобного каменной шкуре мне не досталось, то и штрафы не столь критичные. На десерт оставил самое интересное – новый навык – «Хладный бриз». Формировать неизвестное заклинание внутри храма я не стал. Выйдя наружу и спустившись по лестнице вниз, я активировал навык. Интуитивно стало понятно, что для успешного каста требовалось открыть рот, что я и сделал. В следующий миг из моей пасти вырвался мощный поток воды со льдом. Струя била примерно на 3 метра, после чего испарялась. К концу концентрация заклятия становилась слабой. Подозреваю, что максимальный дамаг будет идти на дистанции 1-1,5, может 2 метра. Хладный бриз – навык явно для отражения нападения в ближнем бою. То самое бескастовое заклинание, о котором я мечтал очень и очень давно. Тот факт, что я сэкономил деньги на приобретение редкой и дорогой книги навыков, приятно грел мою хомячью душу. Однако само по себе заклинание сулило весьма интересные перспективы. Довольно давно мне хотелось попробовать данный навык. Ведь он может внести интересные корректировки в тактику ведения боя. Впервые я столкнулся с бескастовым магическим навыком при ночном визите к Винегосту. Придворный маг владел огненной стихией, и его огнемет наносил весьма солидные повреждения. Навык «Хладный бриз». Ранг «Редкий». Урон стихии воды 6. Стоимость 4 маны. 2% шанс заморозить противника на 5 секунд, снизив его скорость передвижения на 50%. Врожденный навык некоторых рас, имеющих сродство со стихией воды. По сравнению со стандартной версией водного заклинания, бриз имеет сниженные на 20% требования к расходу маны. Урон намного меньше, чем у других заклинаний, но ведь и считается дамаг иначе. Надо будет тестировать. Вряд ли полный дамаг тикает каждую секунду. Иначе это было бы слишком имбово. Общепринятое мнение гласило, что бескастовое заклинание – последний аргумент мага высокого уровня, когда ему навязывают ближний бой. Подобные навыки имели как жирные плюсы, так и крутые минусы. Из преимуществ – высокий урон в секунду, а также почти полное отсутствие времени каста. Сбить каст заклинания возможно, но маг способен сразу активировать его вновь, практически без пауз. Из недостатков – огромный расход маны, а также маленькая дистанция атаки. Плюс Танша говорила, что попасть по верткому противнику вроде нее самой мне будет непросто, поскольку бескастовые заклинания имели не слишком высокую скорость поворота. Соответственно, воителю при сражении стоит лишь уворачиваться или блокировать атаку щитом, дожидаясь, пока маг истратит свою ману за короткий промежуток времени, после чего его можно брать тепленьким и полностью беззащитным. Существовали также смешанные маговоительские классы, но там свои сложности имелись. В любом случае, мне с моим бонусом в дополнительные 150% к маг-урону данное заклинание придется как нельзя кстати. ДПС должен получиться просто чудовищным, как и расход маны, правда. Тем не менее, целомудрие должно нивелировать основные минусы навыка. Я уже раздумывал ранее, как изменится мой стиль боя после изучения бескастового заклинания. И пришел к выводу, что как ни крути, а наиболее эффективный вариант – это сшибка в ближнем бою, если соперник слишком силен. По сути, Феникс и Хладный Бриз могут сделать меня тупо не контрящейся имбой. Хотя раньше времени радоваться не стоит. После смерти восстанавливается лишь 20% маны, чего может не хватить на чье-либо умерщвление. Да и вообще, строить тактику боя, исходя из своих смертей в ближней стычке, мне совсем не нравится. Какой-нибудь сообразительный противник может попытаться выколоть мне глаза, к примеру, или наложить сон. Из-за постоянных смертей можно совсем мозгами двинуться. Не для того я ступил на стезю волшебника. Как бы то ни было, а всегда приятно иметь такой сильный козырь в рукаве. Если на кону стоит жизнь участников в пати вместе с твоей собственной, а вряд ли кто-то сможет отсидеться в сторонке. Мое состояние после трехдневного испытания оставалось весьма удручающим, так что долго я практиковаться не стал, опасаясь споткнуться и заснуть после падения, как это умудрилось на наших глазах проделать официантка-драколюдка. Я призвал Сциллу и быстро покормил голодного питомца, после чего уселся в седло и приказал спускаться. До подножия пика я как-то дотерпел, будучи немного на взводе из-за боязни перед огромной высотой, но затем отрубился прямо в седле. «Эй, в маске! Уйми зверя! Проснись, твою мать!» Меня разбудил жесткий окрик стража, и я осадил Сциллу, которая собиралась прорываться через наряд охраны у ворот в Тролликлык, ведь я скомандовал ей ехать прямиком в рога и хвост. «Простите, выдались весьма трудные 3 дня». Похлопал я глазами со сна. «Ты словно от отшельника явился», — буркнул страж, на что я невесело усмехнулся. «Кольца к досмотру, маску снять», — скомандовал высокий тролль. «Кольца». Маску я бы попросил не трогать. Вот мой пропуск. Поднял я браслет старейшин. Ах да, человек. Нам докладывали о вас. Проезжайте. После досмотра страж Василиск вернул мне артефакты хранения. Я проехал через ворота в город и сразу задремал. Ты вернулся, наконец! Вывел меня из сна звонкий голос Бекс. Сцилла, помня дорогу, привела меня к нашей таверне. Девчонок я предупредил о возвращении, плюс некоторые из них чувствовали мое приближение с помощью колец партнера. Так что вышли встречать. Я кое-как спешился. Однако мозги все еще соображали слабо. Гномка с темной облепили меня с двух сторон, но единственное, что мне хотелось, это завалиться спать. Поэтому я попросил отвезти меня в номер, что дамы сделали с удовольствием. Из приятного. Я отметил, что после преображения мой рост превзошел относительно высоких эльфиек, так что мое мужское эго обрадованно успокоилось. Да и в ширину я немного раздался. Уже не выглядел тощим сморчком на фоне фигуристой рослой карамельки. В номере я снял с себя маску и верхнюю одежду, представ перед разглядывающими меня девицами во всей красе. Шантри даже отпрянула, когда я снял маску. «Ох!» — выдохнула гномка. «Что?» — спросил я. «Мне надо будет привыкнуть к твоей новой внешности», — проблеяла она. «Ава, Ава, а мне очень нравится», — прильнула Танша. Темная обвила меня пушистым хвостом и лизнула в щеку. «Вкусный!» Кара стояла чуть в сторонке, скептически наблюдая за мной. «А ты что скажешь?» — полюбопытствовал я. «Теперь ты похож на козла рогатого не только внутренне, но и внешне!» — фыркнула зараза. «Следи за ушами и языком, зазноба ты моя пещерная!» «Не то оторвут когда-нибудь и то, и другое!» «Да ты!» Я плюхнулся в кровать и не услышал продолжения, поскольку отключился сразу, как только моя голова коснулась подушки. Проснулся я вполне отдохнувшим. Ноздри щекотал приятный цветочный аромат. Открыв глаза, я увидел, что мне компанию в кровати составляет Шантри. Кары с Таншей в номере видно не было. Похоже, девчонки уже встали. Если судить по часам в интерфейсе, проспал я весь вечер вместе с ночью. «Доброе утро!» — потянулся я довольно. «Доброе!» — откликнулась Бекс. «Я решила, что мне надо побыть рядом с тобой, чтобы привыкнуть». «Помогло?» «Да». «Теперь ты не кажешься мне таким страшным». «А зря! Ведь ужасный дракон очень и очень голоден!» «Ик!» — пискнула Шана, когда я набросился на свою добычу. Голод мой был не только сексуальный, но и обычный телесный. Жрать хотелось, то бишь. Однако я решил начать свой утренний завтрак со сладкой гномки. По устоявшейся традиции с Шаной, первым в наш чувственный секс вступил в работу мой язык, который, к слову, после трансформации удлинился как бы не в полтора раза. Судя по негромким стеснительным стонам, Шантри оценила изменения, быстро дойдя до кондиции. Только я собирался перейти к следующему шагу, как в незапертый номер ворвалась Риноспир. «Так и зняла. Пахнет похотью». «Это еще что за фокусы?» Вдруг резко взвилась темная, увидев, в какой позе мы находимся. Уши неко-эльфы были прижаты к голове, словно она увидала грозного врага. «О чем ты?» «Ты ни разу не оказывал мне подобных услуг!» Дрыгая злобно хвостом из стороны в сторону, указала она пальцем на обмякшую гномку. «А ведь я какими только способами не ублажала тебя! Почему все достается зеленушке?» «Не кипятись. Просто ее запах действует как наркотик. «От меня, значит, вонючей кошатиной несет!» — зашипела она. «Не мели чуши!» Я рванул к Танше и успел схватить возмущенную кошку за хвост, отчего она разъярилась еще больше. Возможно, приложи она больше усилий, смогла бы легко вырваться. Все же силой и ловкостью темная не была обижена. Однако брыкающаяся кошка позволила себя сгробастать и бросить на стол. Я быстро избавил девушку от одежды и проник внутрь, зная, что темная сама любит грубое обращение. Поначалу мне показалось кое-что странным, но затем я осознал, что получил еще один профит от трансформации. Как и в случае с эльфой, определенные части тела также подросли, но на фоне увеличившейся фигуры заметить разницу было сложно. Спустя какое-то время я закончил первый раунд с Таншей, оставив ее шумно вздыхать на столе, и вернулся к Шандри. В отличие от рослой эльфийки, с миниатюрной гномкой возникли определенные сложности. Но кое-как нам удалось наладить контакт, а дальше процесс пошел как по маслу. Через несколько минут Танша пришла в себя и забралась к нам на край кровати, игриво подергивая хвостиком. Ренаспир придвинулась ближе к Шантри и вдруг страстно поцеловала в губы, положив руку на ее скромную грудь. «Нет!» — вдруг донеслось от гномки, которая принялась активно отбиваться. Танша удивленно отстранилась. «Я не по этой части», — призналась Бекс. «И люблю только Эда. Пожалуйста, не надо меня трогать». «А, Ваня, как пожелаешь, лапочка», — покачала головой Танша разочарованно. «Эд, меня отвергли. Хватит совращать моих девушек. Не мешай и жди своей очереди!» — рыкнул я. «Ава, Ава, в тебе действительно появилось нечто драконье. Как будет угодно главе». Танша отступилась и оставила нас с Шантри в покое. Спустя некоторое время я сполна удовлетворил все потребности обеих девушек, а вот сам еще не почувствовал себя насытившимся. Похоже, драконы были теми еще затейниками, и мне передалась часть их выносливости. Одевшись, я спустился в общий зал, где быстро отыскал Карамельку, коротающую время за завтраком. «Где остальные?» «Еда стынет», — заметила она. «Отдыхают». Я взял небольшую паузу, отправив в себя плошку каши с мясом и местный травяной чай. Затем, зная о брезгливости Светлой, снял еще один маленький номер у трактирщика, после чего вернулся к столу и потянул Кару за руку. «Идем». «Что? Куда ты меня тащишь, козлина рогатая?» «На оздоровительные процедуры. Инцеста не обещаю, но ты можешь звать меня папочка». «Да хватит уже поминать моего бывшего жениха!» — взорвалась ушастая от возмущения. «Зря я вам открылась!» Эльфийка, осознав происходящее, зарделась и, хоть возмущалась и брыкалась, но скорее для проформы. Вообще, я стал склоняться к мысли, что параметры силы, ловкости и выносливости, как игровые механики, работают либо на окружении, либо на тех, кто не состоит в пати. При взаимодействии с союзниками же включается фильтр, который снижает чрезмерную разницу в характеристиках, уравнивая игроков. Как оказалось, Кара тоже получила неплохой баф от огров, прибавив в плане постельной выносливости. Но изначальная база чуть ли не фригидной эльфийки была крайне низка, так что секс-монстра из нее не получилось. По крайней мере, из бревна она превратилась во вполне себе приятного сексуального партнера. Радовало, что после трансформации мои размеры возросли в достаточной степени, чтобы не выглядеть на ее фоне пигмеем. На Светлую и до трансформации было любо-дорого смотреть, а уж после взятия огренного класса взгляд отвести стало еще сложнее. Уроки вузу-вузу тоже пошли ей на пользу, хе-хе. Пожалуй, теперь я мог легко выполнить, если не первый вариант задания на класс огра от старейшины, то второй уж точно. Трансформация в класс водного дракона принесла с собой интересные бонусы, которые система стыдливо замалчивала. Я умотал и ушастую, отплатив ей сполна, как и обещал в священной пещере. Лишь к концу почувствовалась некоторая усталость. Издеваться над бедной карамелькой и на этот раз не стал. Вместо этого сходил ополоснуться, после чего спустился в общий зал. Хватит на ближайшее время узу-узу, пора и обнулившийся бонус обратно восстанавливать. Пока мы со Светлой кувыркались, остальные пришли в себя и также спустились на завтрак. Сложно было сказать, как девчонки выглядели под масками, но разговаривали немногословно и вяло. Танша ластилась ко мне, но не для продолжения банкета, а просто безмолвно прося, чтобы я погладил ее по мягким волосам и почесал нежную шерстку кошачьих ушек. Я уже успел немного изучить повадки некодрову. Мы коротали время в зале таверны, неспешно насыщаясь и болтая о разной ерунде. Вскоре спустилась и отдохнувшая Светлая, после чего присоединилась к общей трапезе. «Эд, ты ведь окажешь мне те же почести, что и Шане в следующий раз?» — вопросила настырная Танша томно. «Если будешь хорошо себя вести и не ходить мимо лотка». «Нягурх!» «Да не царапайся и не бесись на людях. Лучше смотри, что покажу». Я сдвинул маску на бок, приоткрыв свой подбородок, после чего высунул свой длинный полузмеиный язык полностью. «Ого!» — восхитилась Ренаспир. «Зеленая, тебе понравилось?» «Я не собираюсь обсуждать подобные темы за столом», — мгновенно откликнулась смущенная Шантри. «Не, ладно. Я буду прилежно вести себя и исполню любые твои фантазии», — шепнула темная мне на ухо. «Ловлю на слове», — махнул я неопределенно. «Значит, ты доволен своей внешностью?» — поинтересовалась Шантри. «Не особо. От рогов бы я спокойно отказался. Но хотя бы крылья и хвост не выросли. Волосы же можно будет и перекрасить». «Зачем? Мне так нравятся твои голубые прядки», — заявила гномка. Я поморщился. «Сначала голубые прядки, затем голубые порядки. Ладно, в любом случае волосы сейчас не главное». «Какие бонусы получил?» — полюбопытствовала Танша. «Сам еще не смотрел. Навыки из других школ потерял, зато дали бескастовый хладный бриз. Надо будет протестировать на мобах». «С твоими божественными навыками должно получиться весело». Я обратил внимание на свой статус и озвучил сопартийцам информацию. За мага в свое время мне дали годные бонусы по 15% к скорости каста и маг-урону, которые сохранялись и при изменении класса развития. За класс водного дракона же добавилось плюс 15% к мане и плюс 25% к скорости полета заклинаний стихии воды. «Не повезло», — заметила Танша. «Почему?» — спросила Бекс. «Бонуса на магический урон нет. Некоторые маги из-за него готовы удавиться. Но Эду, в принципе, и так хватает мощи». За первого человека, получившего класс водного дракона, система расщедрилась на плюс 25% к сопротивлению магии контроля и минус 20% к расходу маны заклинаний стихии воды. Теперь понятно, почему бриз имеет сниженные требования к магической энергии. Неплохо, но с дамагом на этот раз меня продинамили. Разве что отдали начальный бонус за драконов, плюс 5 к маг-атаке. со всеми бафами выйдет солидная прибавка. Про дурацкие плюс 40% к скорости обучения профессиям после повышения людского бонуса лучше и не вспоминать. Не любит подземелье людей, видимо. Ну да не статами, так наглостью возьмем. «Что за магия контроля?» — поинтересовался я. «Это вроде рабского ошейника?» «Нет, это магия подчинения», — заметила Кара. «В магии подчинения, помимо того самого ошейника подчинения, есть также неприятные заклинания, вроде предательства, когда союзник на короткое время обращается против своих. Если ты под такое подставишься, нам будет очень несладко», — пояснила Ренаспир. «Это точно», — представил я, как атакую своих в спину с моим бонусом к урону. «Тебе дали бонус к сопротивлению магии контроля?» — уточнила Танша. «Да, плюс 25%. «Слышала, драконы чем-то таким славятся», — заметила темная. «А вот это очень неплохо. Магия контроля содержит такие заклинания, как сон или сбитый прицел. Но главный навык данной школы — это, безусловно, насмешка». «То есть у меня появились неплохие шансы избежать агротанка?» — задумался я. «В бою и впрямь может сыграть не последнюю роль». Обновившийся квест на 20-й левел обрадовал меня легкими доспехами редкого ранга. Я выбрал нагрудник, само собой, который назывался «Кольчуга чешуи змеи». Выглядела она словно каким-то чудесным образом. Тонкую и легкую чешую монстра связали с другими ячейками на манер проволочных колец. Хотя мест разрыва видно не было. Доспех практически не стеснял движений, как и предыдущая моя броня. Плюс штрафы к касту и скорости из-за моих расовых фич соответствовали тканной броне, то есть отсутствовали полностью. Хоть шлем теперь не дает мне никаких бонусов, однако повышение класса брони должно сполна компенсировать потери. Имя – Эдуард Зимин. Эгоистичный пришелец из иного мира, живущий в основном ради удовлетворения собственных прихотей и прихоти близких. Возраст – 19. Пол – мужской. Раса – человек. Уровень – 20. Опыт – 13 718 из 440 тысяч. Здоровье – 49 из 32. Плюс 7, плюс 4, плюс 15%. Мана – 127 из 74. Плюс 18, плюс 6, плюс 30%. Характеристики. Свободных очков – 0. Сила – 12, плюс 2. Ловкость – 12, плюс 6, плюс 2. Интеллект – 37, плюс 4, плюс 3. Выносливость – 16, плюс 2. Класс. Водный дракон – маг. Активные навыки. Заморозка. Ледяное копье. Морозный покров, секущий водоворот, облако осколков, хладный бриз. Прочие навыки. Быстрый перенос, единодушие, ориентирование, календарь, обезвреживание капканов, досмотр, осененный магией, активно, плененный холодом, активно, легкий шепот, активно, водный обитатель, целомудрие, феникс, шар света. Профессии. Авантюрист – 19, артист – 14, алхимик – 9, бронник – 6, горняк – 10, повар – 14, швея – 12. Достижения. Напарник кобальдов – 1 удар – активно. Друг рептилий, друг земноводных, танцующий со смертью – активный. Любимчик богов, приятель приматов, напарник – кошачьих, гроза растений, активны. Адепт паломников, активны. Мана бустанулась весьма неплохо от нового бонуса с другом земноводных. Так я смогу более 30 секунд поливать противника бризом. Приятеля приматов пока, к сожалению, приткнуть некуда, Хотя от дополнительной инты я бы не отказался. Ну да ладно, не все дракону масленица. Сегодня отдыхаем и празднуем. Поднял я кружку. Мы наконец-то разжились с новыми классами, при этом получив неплохие бонусы. За наш боевой гарем! Я не собираюсь пить за такое идиотское название. Фыркнула Кара. Да, Эд. Как-то несерьезно на самом деле, — поддакнула Танша. Согласен, мне и самому шутка приелась. Тогда как насчет стаи? Кажется, с нынешними особенностями нам теперь вполне подходит. Мне нравится, — откликнулась Шантри. Все лучше, чем раньше, — заметила Светлая. У меня, — кивнула Темная. Тогда «Выпьем за боевую стаю!» Мы осушили кружки. Настроение в целом было отличным. Разве что название группы мы сменим не скоро, только когда раздобудем средства. «Можешь не переживать», — мурлыкнула Танша. «Деньги — не проблема». «У тебя есть какие-то идеи?» — приподнял я бровь. «Я же говорила, мы либо озолотимся, либо сдохнем. Пора бы нам уже начинать наш промысел». «Ты же не про разбойный промысел толкуешь?» — обеспокоилась Шантри. «Не-е. Все вполне законно. Разве что конкуренция в этом деле, по слухам, весьма суровая. Эд, тебе надо взять псевдоним». «Зачем? Это ведь дорого». «Чтобы нашу группу могли узнавать в масках. Насчет денег не переживай, говорю тебе». «А что, если кто-то другой возьмет тот же псевдоним?» «Имя, как и псевдоним, может быть только уникальным. Менять их можно раз в год, так что как следует подумай. Разумеется, прозвище не должно иметь к тебе прямого отношения, так что никаких ледяных драконов или рогатых бестий». Почему-то мне на ум первой пришла пиратская тематика. «Как насчет веселый Роджер?» — предложил я. «Подойдет? Что-то из твоего мира? Впрочем, это не так уж важно». «Хорошо. Тогда поменяю, как только прикупим или нафармим кристаллов. Так что конкретно у тебя в планах?» «Для начала скажи, где ты хочешь остаться? В ответвлении монстров или вернуться в основной ствол подземелья?» Задала серьезный вопрос Танша. «Хм, с одной стороны, я уже немного привык к монстрам. Мы обзавелись кое-какими связями тут», — принялся я размышлять вслух. «Да и Карстейн с прочими недругами здесь нас не достанут». С другой стороны, большинство монстров людей недолюбливают, и мы никогда не станем своими здесь. Желающих нас прирезать в ответвлении монстров не меньше, чем среди людей. Ночному ордену пофиг, куда высаживать десант. Да и вообще, меня достали их кривые рожи. «Замечательно», — обрадовалась Ренаспир. «Я бы поддержала любое решение главы. Но все же душа моя не лежит к монстрам». «Грязное зверье», — обронила Кара. «Я подустала ходить все время в маске», — добавила Шантри тихо. «Значит, пора возвращаться к людям», — резюмировал я и повернулся к Темной. «Куда же мы направимся, моя милая?» «Наш путь лежит в пылающую дельту». «20-й этаж? Мы пойдем зачищать крипты?» — поинтересовался я. «Про испытание обелиска не забывайте», — напомнила Кара. «Еще успеется», — махнула рукой Темная. «Нет, крипты мы зачищать не будем». Мое внимание привлекло появившееся новое действующее лицо, и Темная замолчала, поглядев в том же направлении. На смену, подгоняемая крупной драконихой, заступила драколюдка. На этот раз она выглядела немного лучше. Похоже, руководство заведения за эти 3 дня стало давать ей достаточно отдыха, внемля моим рекомендациям. Безымянная, конечно, не пылала энтузиазмом или бодростью, но хотя бы не шаталась от усталости и недосыпа. Драколюдку отправили драить пол, чем она и занялась, взяв ведро с тряпкой. Вылитая Золушка, если не обращать внимания на ее темное прошлое и драконьи черты. Против своей воли мой взгляд задержался на ее тонкой фигуре дольше, чем следует. Драколюдка была не слишком высокого роста и имела худощавое телосложение. Чуть повыше и покрупнее Шантри. Да и грудь у нее побольше, чем у гномки. Но эльфийкам, по данным параметрам, она проигрывала. Очень странно, но сегодня она выглядела совершенно иначе. Маленькие рудиментарные крылышки на спине, чьи перепонки даже немного просвечивали на свету, казались мне вполне миленькими. Тяжелый, толстенький, чешуйчатый хвост хотелось потрогать, как и темные аккуратные рожки. Ну а покрывавшие ее в нескольких заметных местах чешуйки не вызывали ни капли отвращения, как раньше. Даже возясь с грязной половой тряпкой, безымянная, наоборот, выглядела дико сексуально, что меня самого серьезно озадачило. «Сколько ты еще намереваешься пялиться на эту козу?» — разозлилась Танша. «Я пялюсь. Как под маской ты видишь мое лицо?» — спросил я. «Считай, это мой врожденный нюх на похотливость». «Ты разве не уверял, что тебе драколюдка противна?» — спросила Карамелька. «Брехло». «Я не врал. Мне действительно она была неприятна внешне. Но то было до взятия класса». «Так значит, тебя теперь на драконов потянуло?» — грозно вопросил Ринаспир. Я даже напрягся внутренне и, дабы опровергнуть опасения, перевел свой взор на вторую официантку, которая разносила выпивку и еду. Массивная дракониха была мне не столь отвратительна, как раньше, но, к счастью, желания с ней уединиться не возникало. «Фух, нет, к драконам влечения я не испытываю», — выдохнул я облегченно. «А к драколюдкам?» «А вот драколюдки мне теперь нравятся», — признал я честно. «Похотливое животное», — буркнула Кара. «Мы не будем звать к себе эту кирпичную рожу», — воскликнула Танша решительно. «Не забывайтесь», — рыкнул я утробно. «Я здесь главный, и мне решать, кто будет в нашей пати, а кто нет». Похоже, добавление в свой голос немного рычащих драконьих ноток подействовало. Дамы заткнулись. «Но ведь она сама призналась, что убивала людей и монстров», — добавила Шантри. «Все мы не без недостатков», — махнул я. «По крайней мере, она не желала отправить меня на перерождение, как некоторые присутствующие». «Просто драколюдка еще тебя не знает», — фыркнула Светлая. «Ну хорошо, давайте проведем нормальное собеседование в группу», — предложил Ринаспир. «Для начала неплохо бы узнать, продается ли она. Все же драколюд — редкая зверушка и наверняка дорогая». Сочтя такой подход разумным, я подошел к стойке, за которой находился хозяин таверны — большой дракон с темно-зеленой чешуей. «Уважаемый владелец! Подскажите, продается ли ваша драколюдка?» «Хоть мне и передали права, но драколюдка, как и таверна, принадлежит клану. Вам надо спрашивать не у меня, а у лорда клана». «У кого именно?» Дракон оскалился. «Ты до сих пор не в курсе, человек?» произнес заведующий таверной, знающий о нашей тайной идентичности. «Драколюдкой, как и таверной, рога и хвост владеет клан Раккадус. Поэтому тебе придется спрашивать лорда дракона напрямую». Точно. Безымянная ведь сама говорила, что Ракадус занялся ей, когда рогатую схватили. Я недовольно цыкнул. Посещать дворец Клык желания особого не было. Тем более правитель Артесброна может запросить за столь редкую рабыню какую-нибудь чудовищную цену. От Безымянной мы слышали, что она нападала на монстров. Это правда? «Вместе с другими ночными выродками», — прорычала рептилия. «Так она из Ордена?» — удивился я. «Насколько мне известно, она покинула Орден. Ведь достижения ночников больше нет. Но это все еще может быть хитрой уловкой. Когда ее раскрыли, она уверяла, что возжелала получить драконий класс. Мерзавка. Но вместо этого теперь драет полы и сортиры в таверне монстров. Лорд-дракон всегда умел придумывать изощренные наказания. Хра-хра-хра!» — засмеялась рептилия. «Благодарю за сведения!» — кивнул я. Закончив беседу, я направился обратно к нашему дальнему столику, за которым уже скромно примостилась Безымянная, которую девчонки, видимо, настойчиво пригласили к себе. Рядом стояло ведро с грязной водой и тряпкой. «Так значит, ты из Ордена?» — вопросил я сходу, присаживаясь напротив. «Числилась раньше», — ответила она нейтральным тоном, не выглядя ни обеспокоенной, ни расстроенной, ни радостной. «Не может быть! Ты служила в Ордене Вечной Ночи?» — воскликнула Шантри пораженно. — Как ты там оказалась? — Ко мне приходила богиня однажды. Она сказала, что я получу семью, если вступлю в Орден, что меня будут ценить там. Буднично поведала драколюдка. — Что я стану частью большого братства. Я устала от многолетнего одиночества, от подозрительных взглядов, от бесконечных скитаний. Мне хотелось снова ощутить себя полезной, снова побыть в кругу, пускай не близких друзей, но хотя бы кого-то, кто бы не шарахался от меня. «Но все равно Ночной Орден — это ужасное место», — заявила гномка. «Вам не понять, госпожа», — сверкнула рогатая своими красными глазами. «У вас, в отличие от меня, есть те, кто готов подставить свой хвост в трудную минуту. Так что вам от меня потребовалось? Мне надо возвращаться к работе». Мне все еще не до конца была понятна мотивация драколюдки. Если она по кровожадности недалеко ушла от ночной ведьмы, нам такое пополнение не нужно. «Работа подождет», — произнес я. «Значит, ты участвовала в налетах Ордена. Убийства монстров или людей доставляли тебе удовольствие?» «Нет. Я просто выполняла, что мне говорят». «Ясненько. Что же тебя сподвигло вдруг бросить Орден?» «Некоторые особенности, о которых я бы не хотела упоминать. В один из дней я поняла, что братство из Ордена не получилось. И тогда я ушла. На несколько месяцев я снова вернулась к охоте в одиночку, сумев накопить недостающий опыт. Получив 20-й уровень, я попыталась проникнуть в Артесброн, но меня раскрыли. Я ведь знала, что ничего хорошего из данной затеи не выйдет. На желание получить класс и вернуть себе небо затмило мой разум». «Значит, в Ордене ты состояла недолго», — уточнила Ринаспир. «Чем ты занималась до этого? Я не слышала о существовании драколюдов». «И я не слышала», — пожала плечами Безымянная. «Я не знаю своих родителей. Скорее всего, они бросили меня после рождения. Если бы я появилась на свет драконом или человеком, то, наверное, сумела бы найти свое место в подземелье. Однако боги решили подшутить и создали меня уродливым монстром-полукровкой. Меня воспитывали зверолюды в Танроке, но мне всегда приходилось носить маску и скрывать свой истинный облик от окружающих. Сначала меня брали в группы собирателей, а затем я смогла поднять несколько уровней и начала ходить вместе с охотниками в походы. Я свыклась со своей судьбой, но в возрасте 12 со мной приключился неприятный казус. Я оказалась на людях без маски. Поднялся шум, жители потребовали изгнать монстра, и зверолюдам пришлось отказаться от моей протекции. Я потеряла доступ в Танрог, да и другие города так просто человека в маске не пускали. Больше 5 лет я выживала в одиночку. Однако, чем глубже я спускалась, тем сложнее становилось охотиться без группы. Когда ко мне явилась богиня, я согласилась довольно быстро, хоть и знала о скверной репутации ордена. Дальше вы знаете. Такая вот скучная история. Складывалось впечатление, что Безымянная не в первый раз рассказывает о своей жизни. По-видимому, ей не привыкать к расспросам от посетителей таверны, которые приходят поглазеть на экзотичную персону. «Ава, Ава, и ничуть не скучная», — протянула Танша с насмешкой в голосе. «У вас еще остались вопросы? Или я могу идти?» — уточнила Крылатая. «Не хочешь вступить в нашу группу «Боевая стая»?» — спросил я в лоб. «Не надо так шутить», — нахмурилась она. «А никто и не шутит. Нам нужны и новые бойцы, которые сделают нашу группу сильнее». «Кто вы?» — взглянула она пристально. «Вы не показываетесь без масок, но при этом хозяин относится к вам нормально. Вы ведь не монстры?» «Мы люди», — кивнул я. «У нас получилось наладить отношения со старейшинами Крангаста и получить официальный доступ в Ортесброн». «Удивительно», — покачала драколюдка головой. «Если бы я знала, что подобное осуществимо, то не стала бы лезть на пролом». «Так ты хочешь расстаться со своей работой в таверне или нет?» «Хочу, конечно», — снова нахмурилась она. «Но я все еще не могу понять, для чего я нужна вам. Я потеряла свои крылья, а потому совершенно бесполезна. С моей внешностью у вас обязательно возникнут проблемы среди людей». Я взглянул на ее маленькие перепончатые крылья, но вроде бы все с ними было в порядке. «Да и с нашей внешностью тоже не все в порядке», — хмыкнула Танша. «Наш лидер просто похотливый козел. Вот и все», — фыркнула Светлая. «Мне не нравится, что мы принимаем в группу служительницу ордена, пускай и бывшую», — произнесла Шантри серьезно. «Но, кажется, Безымянная не такой уж плохой человек». «Ты не права», — резко откликнулась Безымянная. «Я не человек». «Но ты и не монстр», — заметил я. «С какой стати против зверолюдов народ не выступает, а драколюдку потребовал изгнать?» «Ты просто не в курсе насчет трений между зверолюдами и другими человеческими расами», — произнесла Танша. «Как я уже говорила, у темных эльфов не принято водить дружбу со зверолюдами. Столкновения между кланами разных рас случаются постоянно. Ну, а драколюдов народ просто не привык видеть на улицах. Вот и последовала слишком бурная реакция». «Да, Иногда я забываю, что нравы здесь недалеки от средневековых. А ведь у нас рыжий цвет волос в давние времена мог стать основанием для сжигания на костре. Что уж говорить про ярко-алые волосы, красные глаза, рога, крылья и хвост. Короче, ты хочешь вступить в нашу группу или нет? Хоть я и понимал всю неопределенность ситуации со стороны драколюдки, но решил все равно поставить вопрос ребром. «Да», — кивнула она твердо. «Если вы считаете, что я не помешаю вам». «Вот и прекрасно», — выдохнул я удовлетворенно. «Кстати, ты говорила, что собиралась проникнуть в Артесброн, чтобы взять класс?» «Вы хотите помочь мне получить класс?» Обратила она на меня свой алый глаз. Вторую половину лица драколюдки скрывали волосы. «Но зачем?» «Что за нелепый вопрос?» «Как глава я отвечаю за боеспособность всех участников группы, на что напрямую влияет и взятие класса». Безымянная угрюмо кивнула и поведала нам о желанном классе, ради которого она пошла на столь рискованный поступок. Драконий класс назывался «Огненный стрелок». Самой главной его особенностью можно смело выделить возможность полета. Разумеется, такой жирной плюшке соответствовали не менее жирные штрафы. Безымянная рассказала много интересного. Драконы являлись одним из самых сильных магических видов в подземелье. У них и расовый бонус повышал именно маг-атаку. Так что, по сути, все классы в той или иной мере имели навыки или способности для нанесения магических атак. Либо в качестве основного своего фокуса, либо как дополнительного бонуса. В том числе и драконьи лучники, коими являлись огненные стрелки. Драконам на 20-м левеле приходилось выбирать, идти ли им по пути полета, получая весомые штрафы, либо же оставаться на земле. Мне подошел лишь второй вариант, что помогло сохранить дамаг. Но безымянная жаждала обрести способности к полету, надеясь, что ее родовая близость к драконам позволит ей получить заветный класс. Например, огры, тролли, люди и большинство других видов монстров ни при каких условиях не могли получить полноценные драконьи крылья. Все прошло легче, чем я ожидал. Хотя, если подумать, при таких условиях труда безымянная будет хвататься за любую соломинку, лишь бы выбраться с адской работенки и избавиться от ошейника. Я все еще не до конца уверился в искренности драколюдки. Вернее, ввиду отсутствия каких-то заметных эмоций на лице или в голосе, было сложно оценить, насколько правдив ее рассказ и что она из себя представляет в целом. Не ударит ли нам в спину? Не выведет ли на засаду ночного ордена? Не сбежит ли, украв кольца хранения ночью, пока мы спим? Очень не хотелось, чтобы за меня решал мой половой орган, но пока что его аргументы в пользу драколюдки оставались решающими. Полукровка в моих глазах после моей классовой трансформации стала весьма горяча. Вот тебе еще один риторический вопрос. Не слишком ли большие изменения в мою личность внес игровой класс? Являюсь ли я самим собой или давно потерял свою суть под нагромождением игровых пертурбаций? По крайней мере, мою любовь к красивым девушкам даже проклятое целомудрие не могло отнять. Так что жить можно. «Мне потребуется убивать людей или элитных монстров?» Спокойно поинтересовалась безымянная. «Если не будет иного выбора. Разбойничать мы не планируем». «Принято», — кивнула она. «Вот только мне кажется, что вам не удастся выкупить меня у лорда. Господин Раккадус пощадил мою жизнь, но сомневаюсь, что он так просто отпустит меня». «Двое рогатых джентльменов всегда найдут способ договориться. Тебя такие вопросы не должны заботить. Это моя задача как лидера группы — покупать новобранцев. Новобранцев можно и не покупать, к твоему сведению, — добавила Карамелька возмущенно. Пока что своими покупками я доволен, — пожал я плечами, посмотрев на Кару с Шаной. А мной? — прильнула Танша. Ты ведь изначально что-то планировала, как только узнала о моих навыках. Эй! «Не надо все время выставлять меня меркантильной сволочью. Деньги — это здорово, но мое настоящее золото — это ты», — промурлыкала Танша, прильнув. «Умеешь ты лить из своих медовых уст сладкую патоку, крошка-кошка», — усмехнулся я. Безымянная следила за нашей дружеской перепалкой равнодушным взглядом, а ее длинные заостренные уши медного оттенка ни разу не шевельнулись, не выдав ни капли информации о состоянии хозяйки. «Что?» — спросил я у нее. «Ничего», — откликнулась она и отвернулась, выразив лицом и голосом 0,0 эмоций. «Похоже, понять ее настроение и истинные чувства будет сложнее, чем вызнать, что на самом деле на уме у хитрозадой темной эльфийки». «Сколько языком чесать собралась гадина! Ты так пол и не намыла!» — подскочила к ней коллега дракониха. Безымянная поднялась и собралась было возвращаться к работе, но я остановил драколюдку. «Спокойно. Мадам! Вам никто не говорил, что у вас прелестный коричневый хвостик?» «От каждого второго похотливого самца слышу!» — уперла руки в бока клыкастая официантка. «Как бы то ни было, у вашей сотрудницы с сегодняшнего дня бессрочный отпуск, пока мы не разберемся с месье Ракадусом и не выкупим рабыню. Так что ступайте домывать пол самостоятельно». «Что вы с ней собрались делать?» «Вас это не касается. Возвращайтесь к работе. А ты сиди на месте». Безымянная, чуть потоптавшись, послушно присела обратно за стол. Дерзкая официантка принялась бурчать, что пожалуется хозяину заведения, забрала ведро с тряпкой и унесла их в подсобку, не став сама домывать пол. Видимо, посчитала, что у нас ничего не выйдет, и скоро безымянную можно будет снова запрячь делать самую грязную работу. Я же достал лютню, принявшись за свой традиционный марафон по восстановлению целомудрия. Идти в королевский дворец неподготовленным казалось мне не слишком хорошей идеей. Честно говоря, я тоже не был уверен, что Ракадус отпустит безымянную, которая виновата в гибели множества элитных монстров. Подозреваю, что лорд-дракон какой-нибудь трудновыполнимый эпический квест выдаст, вроде сбора десятка накидок ночников от Кнак-Клиги. Но так просто от приглянувшейся мне драколюдки отступать я не собирался.